Глава 19, в которой уменьшаются тираны. Попав вновь в машину мгновенного перемещения, Удалов опять провалился в темный бесконечный туннель, опять закружилась голова и сперло дыхание. Привыкнуть к таким ощущениям было трудно, и Удалов утешал себя некогда прочитанными словами полярного путешественника Амундсена. К холоду привыкнуть нельзя, но можно научиться терпеть его. Путешествие закончилось благополучно. Удалов вылез из кабины неподалеку от величавого, застроенного помпезными зданиями инопланетного города. Было тихо, над головой парили птицы и курчавились розовые облака. «Знаешь, что мы сейчас сделаем?» — спросил карлик. «Пойдем в город», — ответил Удалов. «Искать космодром». «Сначала мы отыщем какое-нибудь скромное кафе и пообедаем. И только потом купим билеты на межпланетный корабль». Удалов не возражал, и они направились по лугам к городу. Уже на подходе к нему путникам стало очевидно, что и на этой планете не все ладно. Уж очень она была пустынна. Улица, по которой они вошли в город, была покрыта толстым слоем пыли, штукатурка с домов кое-где обвалилась, кусты и деревья разрослись, взломав асфальт, и ни одной живой души. Таинственная зловещая тишина подавляла и уговаривала бежать отсюда, пока жив. «Здесь никого нет», — прошептал Удалов. «И давно никого не было», — откликнулся шепотом Астрадам. «И они ушли в прошлое», — предположил Корнелий. «Или умерли от эпидемии». «Или перебили друг друга в атомной войне». «Или улетели на другую планету». «И много лет назад». Силы сразу покинули утомленных путешественников. Одно дело — оказаться у цели и предвкушать скромный обед и мирный полет на космическом корабле, совсем иное — осознать, что и здесь нельзя надеяться на спасение. После короткого приглушенного совещания путники решили поискать космопорт. Не осталось ли там случайного корабля? Через несколько минут они вышли на большую площадь, и их взором предстало удивительное зрелище. Центр площади был застроен множеством игрушечных домиков, словно здесь когда-то резвился детский сад, сооружая жилище для кукол. Домики во всем были схожи с настоящими. У них были стекла, вывески, печные трубы. Возле одного даже стояла игрушечная автомашина. Удалов заглянул в окошко четвертого этажа, которое располагалось как раз на уровне его глаз, и внутри разглядел комнатку с диваном, столом, миниатюрными тарелочками и чашечками на нем, и даже недопитой бутылкой вина. Но никаких следов пребывания живых существ ни в комнатке, ни в домике, ни на всей площади не обнаружилось. «Они любили детишек и устраивали им игры на площади», — неубедительно предположил Астрадам. Удалов покачал головой. «Нет», — сказал он, — «этот игрушечный город был бы слишком большой помехой для городского транспорта». От площади они взяли курс по той улице, что вела вверх к холму, увенчанному дворцом с множеством башен и башенок. Оттуда они намеревались обозреть весь город. Путь наверх занял около получаса. За это время Удалов убедился в том, что некогда этот город процветал и мог похвастаться культурой и искусствами, но к разгадке он так и не приблизился. Войдя в покинутый, запущенный пыльный дворец, путешественники некоторое время бродили по его залам и комнатам, и никто их не окликнул, никто не встретился. Они поднялись наверх на галерею, что окружала одну из дворцовых башен, и принялись глядеть на город с высоты. «Удалов!» — воскликнул Астрадам. «Там стоят корабли!» Корнелий обратил взор в том направлении. Не надо было обладать особо острым зрением, чтобы понять. Космодром давно мертв и заброшен. Большой лайнер, стоявший посреди поля, был покрыт ржавчиной, люки его раскрыты. «Может, это не космодром?» — предположил Удалов, а музей? Все же они решили дойти до космодрома и поглядеть на запустение вблизи. На этот раз улица вела вниз к широкой реке, разделявшей город надвое. На набережной возле каменного моста они увидели еще один игрушечный городок. По масштабу он был меньше прежнего раза в два. В таком могли жить только оловянные солдатики, куклы бы не уместились в домиках. Этот городок также был покинут и покрыт пылью. Там путешественники задержались недолго. Тайну этой планеты разгадать они не в силах, пока не встретят кого-нибудь, кто согласится их просветить. Минут через 20 утомленные до предела путники вышли к окраине города. Дома здесь были одноэтажными, не столь долговечными, как в центре. Многие покосились, а то и вовсе рассыпались. Улица была завалена гнилыми досками, штукатуркой и обломками мебели, так что продвижение к космодрому сильно замедлилось. Внимание Удалова привлек воробей или схожая с ним мелкая птичка. Воробей летел над самой мостовой, словно искал насекомых. Неподалеку от Удалова птичка ринулась вниз, и взгляд Корнелия непроизвольно проследовал за ней. К удивлению Удалова обнаружилось, что птичка пытается схватить не паучка или жучка, а махонького человечка, который метался по выщербленной мостовой. «Кыш, людоед!» — гневно крикнул Удалов воробью. «Разве тебе не известно, что даже самый мелкий человек все равно царь природы?» То ли испугавшись, то ли усовестившись, воробей сиганул к облакам. Астрадам не понял, в чем дело, и спросил: «Ты чего на птиц кричишь?» «Отыскал человечество», — ответил Корнелий, опускаясь на колени. Тихонько, чтобы не оглушить брата по разуму, он сказал дрожащему человеку ростом в 2 сантиметра: «Не беспокойся, ты среди своих». Человечек заткнул уши, а Удалов взял его 2 пальцами и поставил себе на ладонь, как это проделывал с лилипутами литературный герой Гулливер. Сообразив, что опасность ему более не угрожает, человечек оправил свою одежду, приосанился и тонким голоском произнес: «Человек, которому я несказанно благодарен за спасение моей недостойной жизни, откуда ты прибыл? Ведь космические путешествия у нас давно отменены». Удалов вкратце поведал лилипуту о своих приключениях, а затем не удержался от прямого вопроса: что же случилось со старинным городом? Лилипут в ответ на это попросил донести его до соседнего квартала. И пока это недолгое путешествие продолжалось, человечек поведал Удалову и Астрадаму о трагической истории планеты.